Глава третья. Таинственная усадьба. Коляска въехала в обширный, обнесенный палисадником двор, посередине которого стоял поместительный господский дом, построенный в мавританском стиле. Вокруг всего дома шли высокие колонны, поддерживавшие галерею верхнего этажа. В глубине двора тянулся ряд длинных двухэтажных, очень чистеньких строений. Это были жилища рабочих и в данный момент стояли пустые. Знаменитый сыщик все это сумел заметить одним взглядом. «Славную вы приобрели себе усадьбу, дорогой Гейден», сказал Пинкертон, выражая свое удивление. Коляска остановилась у подъезда. Гейден и Пинкертон вошли в дом, а кучер поехал к конюшням. В высоких поместительных сенях навстречу приехавшим вышел огромный коренастый негр, настоящий богатырь. Пинкертон успел еще раз напомнить старику, чтобы он не забывал называть его условленным именем. «Рекомендую, мой управляющий», — сказал Гейден, указывая на низко и почтительно поклонившегося негра. «Мистер Браун проживет некоторое время здесь, у нас в доме», — продолжал он, обращаясь уже к негру, «так как он собирается купить ферму». Негр снова низко поклонился. А когда Нат Пинкертон бросил незаметный, испытующий взгляд на лицо управляющего, ему показалось, что черты его на одну секунду искривила насмешливая улыбка. Негр повел сыщика в приготовленную для него комнату. Оставшись один, Пинкертон запер за собой дверь и сел на край кровати. Потом вдруг привстал и лег на пол, приложив ухо к самым половицам. Очень странно, что голос старика так явственно слышится здесь у меня. Можно было бы подумать, что пол не толще тоненькой перегородки. А между тем он весьма массивен. Странно, очень странно. Очевидно, тут где-нибудь есть такое место, через которое звуки могут свободно доходить снизу вверх. Надо будет его найти. Сыщик принялся за основательный осмотр всего помещения. Стены, потолки, пол — все это было исследовано им самым тщательным образом. Но постукивание в любом месте только доказывало, что и стены, и пол отличались чрезвычайной солидностью, толщиной и прочностью. Посреди комнаты поднималась колонна, такая же, какие Пинкертон заметил и внизу в гостиной, и вообще вокруг дома. Но и эта колонна была плотная и солидная. Несколько удивило Пинкертона только то, что она была, по-видимому, из дерева, а не из камня. Сыщик поспешно переоделся и спустился вниз в столовую, где Гейден уже ожидал его к завтраку. Большая гостиная, казалось, служила в одно и то же время и столовой, и Пинкертон опытным внимательным глазом тут же подметил, что огромная колонна, находившаяся у него в комнате, начиналась здесь внизу, и отсюда проходила наверх. Очевидно, таким же образом были устроены и другие три колонны, которые вместе с первой четырехугольником располагались по углам залы. По всей вероятности, и эти колонны проходили наверх в другие комнаты верхнего этажа. Пока Пинкертон утолял свой голод, старик Гейден грустно и молча смотрел на него. Должно быть, он с тоской думал о том, что уже давно не кушал у себя в доме с таким аппетитом и удовольствием. Казалось, великий сыщик угадал мысли бедного старика. Он добродушно похлопал его по плечу. «Не унывайте, дорогой мой, все уладится. Только теперь позвольте мне устроить вам маленький допрос. И не удивляйтесь, пожалуйста, если некоторые мои вопросы покажутся вам несколько странными. А отвечайте на все, как сумеете, по совести. Спрашивайте, мистер Пинкертон». «Мистер Браун, попрошу вас», — с улыбкой поправил его сыщик. «Когда я был наверху в отведенной мне комнате, я отлично слышал каждое слово, которое вы говорили здесь вашему управляющему. Вам приходилось наблюдать это явление?» «Как же, мистер Браун, я тоже обратил на это внимание. Действительно, очень странно, что при чрезвычайно прочной конструкции всего дома через потолки явственно слышится все, что говорится внизу». «Через потолки ничего не слышится», — возразил Пинкертон. «Но не в этом дело. Мы скоро разъясним, каким именно образом звуки проходят наверх. Не знаете ли вы, когда строился этот дом или когда он перестраивался? В прошлом году Фред Редерсон заново перестроил весь дом, так что в сущности его можно считать совершенно новой постройкой. Эта затея чуть было не довела его до полного разорения, тем более что имение и без того уже было заложено и перезаложено. Я думаю, что из денег, полученных Редерсоном за ферму, у него, вероятно, осталось их не очень-то много. «Вот как?» – кивнул головой Пинкертон. «Как странно. Мистер Редерсон находится на краю банкротства и, несмотря на это, заново отстраивает весь дом. Какие же у него могли быть на это побуждения?» Орлов Ван дер Гейден пожал плечами. «Может быть, он хотел придать ферме более грандиозный вид, чтобы получить за нее, возможно, высокую цену. Может быть, конечно. Но не менее правдоподобно и то, что он руководился иными соображениями», — задумчиво возразил сыщик. «Не знаете ли вы случайно, кто руководил ремонтом?» Гейден с удивлением посмотрел на Пинкертона. «Кажется, он сам. Насколько я знаю, Редерсон прежде был чем-то вроде архитектора. А, впрочем, спросим управляющего. Тот, конечно, знает все это». Но Пинкертон остановил его движением руки. «Оставьте, мистер Гейден, это не важно. А у управляющего может явиться подозрение относительно того, действительно ли я являюсь покупателем имения. А куда переселился Фред Редерсон после продажи своей фермы?» «Говорят, что в Чикаго. Месяц тому назад я писал ему туда письмо, но получил известие, что он уже около 6 недель тому назад уехал в Англию. То есть уехал приблизительно в то самое время, когда у вас в имении появился дух? Не так ли, мистер Гейден?» «Да, да». «И вы хотели предложить ему взять имение обратно за половину цены, не так ли?» «Да, мистер Браун. Я, пожалуй, уступил бы ему и еще больше, чтобы только развязаться с этим проклятым домом».